Глава 26. Если хочешь выиграть наверняка, изобрети свою собственную игру, а правил никому не рассказывай. Эшли Бриллиант. Мы решили, что раз кабан колеблется, надо его соблазнить. Вначале думали подтолкнуть, играя на ревности. Фей готов был поведать шутя, что к нему на улице обратился явно знатный лорд с чуть хищным лицом и сказал, что подобных красавиц не видел и в столице. А на негодование леди, что негоже заговаривать с той, кому не представлены, ответил, что положение и титул позволяют ему обращаться к кому угодно, кроме владыки, но владыку он уже и так знает лично. Думалось, что, узнав по описанию куршуна, кабан встанет на дыбы и сделает все, чтобы не позволить тому присвоить желанную добычу. Но леди Анель наш энтузиазм не разделяла. «Эль, может, конечно, все сложится, как вы задумали, но может статься и наоборот. Кабан – мужчина своенравный, хладнокровный и подозрительный. Такого надежнее манить пряником, а не показывать хлыст. Вот что, Алер, попроси пригласить в особняк приехавшее из столицы струнное трио и потанцуй со своим кавалером. С платьем я помогу, кое-каким уловкам тоже научу. Твоя задача – манить райскими наслаждениями, но издали. Будь как солнечный зайчик, рядом, а ладонью не закроешь и в кулаке не сожмешь». «Да, думается, на месте леди Эл Арлет тетя уже бы выдала замуж и дочек, и племянницу. Бедные наивные мужчины. Но, кстати, о мужчинах. Что за лукавую заразу получу я себе в мужья?» «Эль, тебе пора бежать», — махнула рукой тетя. «А ты, Алер, задержись. Хочу показать тебе, как правильно есть фрукты, а потом обсудим танцы». Плоды тетиных уроков я наблюдала на следующий день за обедом. Подсматривала, как всегда, из-за портьеры в коридоре. Ну и ну! Меня леди Анель в жизни ничему такому не учила. Изящно взять пальчиками финик, поднести к приоткрытым губам, устремить взгляд на соблазняемое парнокопытное, затрепетать ресницами и лизнуть. Да к концу обеда у кабана пар из ушей валить будет! Или вообще удар хватит? Причем проделывал такие штуки фей элегантно и естественно, как бы мимоходом, без малейшей нарочитости или вульгарности. Страшный человек. А, доведя кабана почти до кипения, помахал ручкой, сообщив, что собирается, пока светло, проехаться по дамским магазинам, посмотреть новинки. Нет-нет, сегодня мировинцев не надо, ему достаточно своих гнедых. Так, возьму-ка я по-быстрому у Мерзьена пачку писем и провалюсь куда-нибудь подальше, чтобы между мной и неудовлетворенной светлостью пролегла мера. Так будет безопаснее. И вообще, постараюсь сегодня кабану на глаза не попадаться. Музыканты прибыли в особняк через день, а леди Сисиль в лазурно-синих шелестящих шелках, напоминающих блеском крылья южных бабочек, потребовала, чтобы ансамбль отгородили ширмой. Она стесняется. И исполнила для герцога танец с прозрачной голубой вуалью в руках. Неужели этому фея тоже тетя научила? Что интересно, не успела стемнеть, как музыканты резво засобирались, не обращая внимания на недовольство кабана. Кажется, слухи о привидениях в герцогском особняке стали уже достоянием всего Кентара, и в них поверили. Алэр Сисиль Эл Суани. «Да, я справился. Кабан соблазнился. И сейчас мы вели эмоциональную беседу, обговаривая условия капитуляции леди Сисиль». «Что? Я должна выйти замуж за кучера? Лорд, вы в своем уме?» «Отец этого кучера был знатным лордом и признавал своего ребенка. И сам Тьерри не кучер, а помощник секретаря. Большая разница. Когда я предлагала выдать меня замуж, то представляла себе респектабельное супружество, пусть и без брачных обязанностей. Как я смогу выходить в свет, став женой? Фыркнул. Помощника секретаря, меня засмеют. Отнюдь. Еще до заключения брака Тьерри Сиран получит землевладение, позволяющее причислить себя к нетитулованному дворянству, носить приставку «Л» и берет. Об оформлении бумаг должным образом я позабочусь. Так что с этой точки зрения вы окажетесь в выигрыше. Получите достаточно состоятельного и неплохо образованного мужа-дворянина, которого при необходимости можно предъявить обществу. Конечно, я рассчитываю, что он станет жить в поместье и не будет нам докучать. Да, и то, что Тьерри служил кучером, известно только нам с вами. Но вы же будете молчать? Ух ты! Кабан наперед все просчитывает. Если я не сдержу слова или его разочарую, для мести достаточно будет придать огласке то, что супруг леди Сиесиль – бастард, служивший кучером. После такого о выходах в свет придется забыть навсегда. Поместье – это хорошо. Но почему он? Обычный мальчишка, которому не хватает лоска, и мне он совсем не нравится. Муж-кучер, фу! И Ульфи, ты уверен, что он не станет ко мне приставать? «Абсолютно. Леди ему не интересны. К тому же ваша неприкосновенность будет прописана в нотариально заверенном соглашении. Попытается нарушить, потеряет все». «Все-таки я не уверена». Раскрыв веер на треть, прикрыл половину лица, подтверждая слова жестом, и закинул удочку. «Но вы упомянули поместье. Вы его уже выбрали? Я бы хотела поселиться где-нибудь на берегу Меры». Их светлость поморщилась, словно куснула недозрелое, крайне кислое яблоко, и запила уксусом. Что было ожидаемо? Я сознательно начал торг с заведомо непроходимого, слишком дорогого запроса. Огу, мечтая об усадьбе на излучине Меры, чтобы плавать на лодке и любоваться водной гладью при луне. Сейчас кабан, прикинув цену среднего куска плодородной земли с особняком и заливными лугами, наверняка извернется и предложит подумать о чем-нибудь другом. И вот тут я должен исхитриться подвести его к мысли о Керемине так, чтобы гад считал, что это его собственная инициатива. А что? С одной стороны, с тем, что дешево досталось, расставаться не жаль. С другой... Керемин как раз на идеальном расстоянии, не близко, но и недалеко. Не край света, добраться можно за 3-4 дня. Но сосланный туда муж любовницы докучать не будет, и дети, если дойдет до их появления, глаза мозолить тоже не станут. А еще земля там не в пример дешевле, особенно если сравнить цену с первым вариантом, берегом Меры или же ближайшими окрестностями Кентара. И все же Кабан меня поразил. Первым его предложением стала усадьба в горах, до которой я когда-то не доехала. Схлопнув веер, зажал его между ладонями. «Нет, ни за что. Довольно с меня гор, там разбойники. И еще там же, наверное, ничего, кроме елок с ежевикой, и не растет». «Да, стоит показать, что кроме лунных дорожек на ночных волнах, меня интересуют вполне земные вещи. На что купить новое платье и чем, вообще говоря, питаться?» «Ничего ближе к Кентару у меня нет», — поджал губы герцог. «Ульфи, не обязательно ближе. Даже хорошо, если поместье окажется в паре дней отсюда, или даже чуть дальше. Можно сослать туда этого кучера и больше о нем не вспоминать. Но все-таки надо, чтобы землевладение приносило определенный доход. Не стану же я каждый раз просить у вас денег на новое платье». И... закатил глаза. «Стоит помнить о детях. Потом же эта земля перейдет им». Задумчиво уставился кабан на мою накладную грудь. «Возможно, у меня есть что-то в этом роде». «Есть». «Слышали о таком городке, Керемине?» Надеюсь, кабан не заметил, как я стиснул веер так, что тот чуть не сломался. Нужно срочно брать себя в руки. «Керемин? А что там?» Изобразил я вежливо равнодушный интерес. «Ну, если честно, сам я там никогда не был. Но по бумагам это суани даже лучше и больше, чем вы хотите». «Да, суани. Сесиль эл суани. Звучит неплохо, довольно благозвучно, но хотелось бы взглянуть на документы». Герцог иронически фыркнул. «Вот оно, женское бескорыстие!» «Женское здравомыслие», — отозвался я. «Разве вам была бы интересна подруга-дурочка? Это ниже вашего ума». «Уф, теперь надо просто держаться, чтобы не испортить все в последний момент». Эль-Матьери Эл-Сиран. «Нет, ну я слышала, что замужество всегда выливается в кучу хлопот и нервотрепки. Но чтобы так? Сейчас я, высунув язык, по тетиному наущению выписывала бумажку следующего содержания. Замечу, в двух экземплярах. Я, Тьерри Сиран, с разрешения и по повелению их светлости герцога Ульфрика Тауга Эл-Денота, обязуюсь заключить законный брак Сесиль Эл-Винсерт, за что герцог Эл-Денот передает мне поместье Эл-Суани, находящееся близ города Керемена. Со своей стороны я клянусь не проявлять к Сесиль Эл-Винсерт, будущей Сесиль Эл-Суани, мужского интереса и не выказывать недовольства, если этот интерес проявит кто-нибудь другой. Обязуюсь принять появившихся в этом браке детей как собственных. Соглашение подписано в день 17 второго месяца осени. Их светлость Ульфрик Таук Эл-Денот, Тьерри Сиран. Ага, домучила. А теперь сама отправлюсь искать их светлость. Спрошу, так ли все написала, а еще потребую 5 золотых эйлеров на пошив нового камзола, рубашки с кружевным жабо и бархатных штанов. Не поведу же я леди Сесиль к алтарю в кучерской малиновой ливрее. А подарки невесте пусть сам дарит. Кстати, интересно, что преподнесет? Ой, чуть не забыла составить еще один документ. Их светлость герцог Ульфрик Таук Эл-Денот подтверждает, что Тьерри Сиран, родом из деревни Сиран, близ города Мировина, честно и верно служил в его особняке в Кентаре помощником секретаря, исправно выполняя обязанности. Порицаний не получал, ни в чем дурном замечен не был. Их светлость герцог Ульфрик Таук Эл-Денот. Вот так. И пусть подписывает прямо сейчас. Позже у него это свидетельство будет не выцарапать. Сказать, что мои пищебумажные инициативы кабан встретил без энтузиазма, это еще ничего не сказать. Твой отец точно был лордом, а не стряпчим. Ваша светлость, а как же без документов? Такое серьезное дело, на всю жизнь, можно сказать. Так что хочу, чтобы все было честь по чести. Если уж пообещал, что не стану проявлять мужского интереса к леди, а детей приму, так пусть все будет записано, и невесте спокойнее. С последним аргументом я, кажется, угадала. На мою всю жизнь кабану было, как бы культурно выразиться, в общем, далеко и глубоко. А вот простимулировать вдруг заколебавшуюся и засомневавшуюся невесту – дело нужное. А бумажка о службе зачем? Так как же без нее? Вы ж потому меня и благодетельствовали, что я служил верно. Доброе слово вашей светлости для меня, что золото, хранить буду. Кабан задумался. Я преданно таращилась ему в переносицу. Подпишет, нет? Вам же ничего не стоит. Это не камзол шить. Золото на новый камзол я тебе уже дал. Кстати, когда готов будет? Прямо сейчас побегу и закажу. Быстро сладят. Так подпишите. Спасибо, спасибо. Я так благодарен. Вот чернильница, вот перо, сургуч. Может, оставить тебя после свадьбы в особняке? Прогрессируешь ты быстро. Явно будет толк. Кабан, испытывающий, уставился на меня. Как прикажете, ваша светлость. Ладно, я подписал, иди уже. Да не иду, бегу, лечу. Надо быстрее передать рекомендательное письмо тете, пусть та его хранит, а соглашение оставлю у себя. И никаких свадеб, пока документы на поместье фея не окажутся у меня в руках.